Хотя я вот я исповедание знал неплохо и так далее. И вот я иду, думаю, молюсь, Господи, ну, у меня была надежда, возьму. Вот там литература кое-какая осталась. Я почитаю, и я, значит, ну, буду знать, что такое труд, и я отсюда начну. Пришел я домой, нету тех книжек. Но есть несколько определений труда. Один из них – целесообразная деятельность человека. Когда она целесообразная, то уже есть разум, и есть цель, и есть набор средств для достижения. Вторая формулировка, значит, более полная. Целесообразная деятельность человека, направленная на преобразование природы. Вот в ученом мире есть две формулировки. И я книжки не прочитал, книжки нету. Ну, иду домой, назад, думаю, но где я возьму это определение? И как-то я отвлекся, начал, а потом раз. Целесообразная деятельность человека направлена на преобразование природы. Откуда я взял, я сегодня не знаю. Но я знаю, что это так. А раз целесообразная, то неразумный человек не может цель ставить. У него нет набора для достижения этой цели. И притом на преобразование природы того, что уже есть, а не на создание чего-то нового. Вы поняли, о чем речь шла? Поэтому такие откровения, они бывают. Если о них говорить, то, наверное, все вы пережили какие-то минуты озарения. И здесь речь идет об озарении. Оно обычно выглядит так. Я как проповедник, я знаю с этой точки зрения. Меня практически ничто другое не интересует. Если интересует, то так себе. Самое главное, вот что меня интересует. Вот, значит, однажды я читал очень долго одно и то же самое место о времени царствования Ахава и Езавели. И читаю, читаю, и ничего не понимаю. День читаю, два читаю, три читаю, и ничего другого не читаю. Мне-то хочется читать, но, по сути дела, я не понимаю, зачем я читаю. И вдруг в одно мгновение, как вспышка озарения, я все понимаю. Это человек греха, сын погибели. Езавель – это прообраз дьявола, женщина, дух Езавели, и так далее, и так далее. Это о последнем времени пророческое слово. Потому что сейчас с Ильей, с великой скорбью, 3,5 года. Вы помните, когда он был поток Ахарафа? Ахав послал вообще царство, вообще народы, требовал отчета, где Илья, избивал пророков и так далее. Это было самое трудное время. Но я же что, не успокаиваюсь? Вот это озарение, то озарение. Но откуда оно пришло, такое озарение? Я имею несколько свидетельств, когда... свидетельствовали о другом озарении. Рассуждает, думает, и вдруг ясно и четко, Бога нет в разуме. Это тоже озарение. На кого оно пришло, это озарение? Вы поняли меня? Но там, конечно, дело не прошло, что Бога нет такое озарение. Но тем не менее, отбывает такое озарение от лукавого, когда он все по-своему истолковывает. И когда я начал молиться, Господи, ну открой ты мне, ну что это такое? Это для меня было, может быть, первое. Бог учил, вразумлял, но так ни разу не было. И когда я лег спать, то смотрю, мне дают деньги, настоящие деньги, но на них нет номеров. Вы знаете, на каждом рубле есть номер. И если его оторвать, то вся остальная бумажка, она никуда не годна, номера нет. И Господь говорит, вот это место последнего времени, но там еще не было номера. Но речь идет о том же самом. А что говорит Откровение Иоанна об Антихристе, об этих государствах и так далее? Ну, не знаю, сумел ли я вам сказать об озарении, как оно здесь, или нет. Ну, мне кажется, понятно, но ну, не знаю. Это как вспышка знания. Это как... Нет, не об этих номерах шла речь. Вот, допустим, на наших деньгах тоже, наших белорусских, есть номера. Если вы отобьете номер, а все остальное будет, вас никто не примет эти деньги. Они без номера. Все не пронумерованы. И таким образом иногда, ну, и деньги ищут, когда они уворованы. У банки все записывается номер. И по этому номеру они ищут, где этот номер всплывет. Это наши начинают ниточку раскручивать. Поэтому Ветхий Завет – это вернейшее пророческое слово о будущих временах. Но оно без номера, а номер лежит в Евангелии. И когда их вместе соединяем, мы имеем полную картину. Если, читая, допустим, только Новый Завет, мы, может быть, где-то заблуждаемся или не понимаем. То вот эти события пророческие, которые были выражены жизнью людей, они не дают возможности уклониться ни направо, ни налево. Почему Петр и говорил, что мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Поэтому Библия, начиная с первой странички книги «Бытие», это вернейшее пророческое слово. То, что мы его не понимаем, это другой вопрос. Что много для нас просто история, просто что-то ушедшее в небытие, но оно и ценно тем, что оно, история сама ушла, а как пророчество оно живо и сегодня, и совершается. Почему оно важно? Нет ничего лишнего в Библии. И те же самые законы Моисея, те же самые постановления обрады, до плоти относящиеся, они практически все несут сокровенный смысл на будущее. И все они очень важные. Если, допустим, в самом начале Господь однажды сказал так, не помню точно, где в Второзаконии, не накалывайте на себе письмен. Помните? С самого начала Он готовил людей к тому времени, когда всем попытаются наколоть этот номер дать. И уже люди знали, не зная полностью для чего, но они уже знали, что нельзя давать, чтобы кто-то к тебе колол кто-то. Вы понимаете, о чем я говорю? Татуировка. Но там татуировка немножко чуть-чуть другое. Но опять-таки запачканы. То, что Бог дал, казалось мало, надо было еще украситься. И Бог был против этого всегда. Сказал, не накалывайте на себе письмен, и никаких разговоров быть не может. И даже слова закона, которые израильтяне должны были носить на лбу, помните? И то не накалывались, они писались и носили. Они не накалывались, но носили на повязках и так далее, и так далее, и так далее. Слова закона. Поэтому если Бог что-то делал в древнее время, то у него был прицел на самый последний день существования человечества, чтобы дать им что-то в напутствие. Святой Дух же дисциплинирует спасенных по своему свету. Как это происходит в жизни христиан практически? Но я немножко уже говорил об этом. Говорит, без откровения свыше народ какой? Необуздан. И от первого откровения свыше, это вот это. От первой буквы до последней, это откровение свыше. Второе откровение, из этого откровения, это твое место, это для тебя. Вы помните, что в свое время Библия говорит, апостол Петр по воде шел. Шел по воде. Попробуйте вы сегодня, взявшись за основание этого местописания, пройти по воде. Не получится. Но если Господь скажет вам, пройди по воде, пройдешь и пройдешь. И такие случаи известны. Вы помните случай из книги Юнги Чо? Это, кажется, успех благовестия, не помню. У него иногда повторяются одни и те же самые мысли. В разных его трудах. Когда кто-то по воде захотел пройти. Один прошел, а другой не прошел. Вернее, это было пробуждение в Индонезии. Это другая книга. Когда нужно было идти, Индонезия – это страна, где эти ураганы и ливни бушуют практически почти весь год, в определенное время затапливает все. А христианам надо было идти туда, куда надо. И Господь сказал, иди. И они пошли. Когда вот они увидели, что крокодилы рынулись навстречу, то говорят, перед самыми, во имя Иисуса, назад. Они тут же останавливаются и поворачивают. Некоторая часть засомневалась людей. Они не пошли в то время. А эти прошли. Потом прошло некоторое время, они решили тоже пройти. И когда они ступили в реку, то их трупы через 3 дня нашли очень далеко. Ну как, эти что прошли, и в Библии написано, Петр ходил, на их глазах прошли, почему мы не пройдем? Это все делается вовремя и по вере, когда Бог подтверждает, что это место твое. Было время, когда, вы помните, свидетельство, Брянская область, некто был Дубинин. Вы, наверное, об этом слышали. Но это недавно опубликован был, но я еще раньше знал об этом. Когда в тюрьме стали спорить, чья вера лучше. Но там 3 течения или 4 было, я уже не помню сколько. И они решили между собой так, кто вот сейчас пройдет через реку, вот эту, по воде, значит, та вера есть настоящая. И Господь говорит ему, иди. Но он говорил, когда он шел, он не видел воды. Говорит, для меня был проложен мост. И я ступал по мосту, по сути дела. Впереди. Он видел, что он идет по мосту. Он не видел, что по воде идет. Но для всех остальных это была вода. Она и была вода. Она и была вода. Но для его веры, вы знаете, все-таки увереннее ступать на доску какую-то, чем на воду. И он пошел туда, после вернулся назад. Там мосту. И больше никогда не ходил. И я не сомневаюсь, если бы он когда-то рискнул сам пойти, то этого не было бы. Дух Святой руководит. Он знает, подтверждает. Или, допустим, ну сколько таких случаев вы знаете, что Бог исцеляет больных, правда? Бог воскрешает мертвых. Это однозначно. Так говорит Библия. Это было и теперь оно встречается, не так часто, но оно есть. И сколько было таких случаев, когда люди брали за это обетование, я не раз это повторял, будем молиться, чтобы Бог тебя исцелил. Ты веришь, что Бог исцелил? Веру. Помолились, она умерла. Библия говорит, вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И я уже не говорю о том, что написано в послании к евреям, что некоторые из них не получили обещанного, потому что когда Бог говорил, то Он имел в виду не их самих, а их потомков. Мы сегодня не сравниваем наше время с тем временем, которое прошли наши братья. Или те, которые жили в Ветхом Завете. Есть немножко разница. Но в таких вопросах, о которых я сегодня говорю, очень часто мы думаем, что есть вера, но ее нету. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Правда, так написано? Так вот, вот эта книга, она полна множества обетований. Но если это наше обетование, для того, чтобы получить то, что мы просим, то Дух Святой должен подтвердить, и это будет вера. А просто оставаться на общем. Мы не можем так. Уже как она приходит, эта вера, это другой вопрос. Одному просто пришла как знание, твердая вера и все. Другой получает откровение через сновидение, через пророчество, через видение, множество способов. Но обязательно Дух Святой должен сказать, что это твое. Это твое. И когда-то к нам, Барановичи, довольно часто приезжали 2 брата из города Маринешки с Молдавии. Я уже повторюсь то, что я не раз говорил, потому что, может быть, не все слушали. Тут как раз такой классический пример, вот той истины, которой я сегодня говорил. Это были 2 Ивана. Один был Иван Большой, а другой Иван Маленький. Их называли Штепсель и Тарапунька. Потому что один был высокий, он как стан говорит, то один стоит, а другой так. Потому что его надо вот так глядеть туда, потому что один был очень высокий, а другой очень маленький. Но это не мешало им быть верующими, быть друзьями. И когда однажды один из них заболел, он использует Слово Божие. Слово Божие говорит нам прямо и ясно. Болен ли кто из вас? Пусть что сделает? Пусть прозовет пресвитера в церкви и помолится над ним, помазавши елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. И если он соделал грехи, простится ему. Он это знает. Так написано. Это право или это возможность, которая дается пастору, независимо от того, исцелитель он или не исцелитель, но он пастор, он стоит на служении. И он пользуется тем, что Бог дал ему. Призови, возьми елей, помажь во имя Господне, помолись, и молитва веры исцелит болящего. Тот он же посылает туда, к этому брату Ивану, заболевший. Когда к нему пришли братья, говорят, брат Иван заболел, ну, на основании написанного, он просит, что ты пришел, помолился. Он склоняет колени, молится, Господи, я готов ехать, но ты исцелишь его? Господь говорит, исцелю, есть. У него уже вера есть. У него есть вера на то, что Господь его исцелит. Он приезжает, ну вот, брат Иван, ты просил, я приехал, будем молить. А тот брат Иван спрашивает, а ты когда молился, что тебе Бог сказал, исцелю или нет? Вот, Бог сказал, исцелю. Ну, все, молимся, 2 минуты, и брат Иван здоровый. Потому что это была вера. Она была основана не на желании жить, не на желании каком-то чисто плоском, не на желании быть здоровым, а это была вера. Вера никогда не постыжает. Желание сильное, принятое за веру, постыжает, да. Поэтому здесь, ну, такие вопросы иногда тонкие возникают у нас. Почему? Почему? Почему? Был другой случай. Я этих братьев знаю очень хорошо. Это уже ближе, чем Молдавия. Заболел очень брат сильно. Ну и через его жену были откровения. Только уже не знаю, это было до этого события или после. Вот это откровение. Она однажды видела такое откровение, что пришел Христос в видении, окропил его водою, он же больной очень сильно был. И она хорошо понимает, Бог приготавливает к погребению. Пришло его время, когда надо отходить с земли. Приезжают братья, начинают молиться. Молились, возложили руки. Брат, верь, мы помолились, ты будешь здоровый. Они ушли, а брат плачет. Говорит, братья, что вы, говорит, меня убеждаете и себя обманываете? Что будет? Ничего не будет, потому что я знаю, что я уже готов быть к вечности. Вы поняли, что я говорю? Его время пришло. Если бы было не так, то, наверное, апостол Павел и сегодня еще жил бы, да? Ну что, пришло время, заболел. Ну, правда, Павлу отрубили голову. Наверное, надо взять другую кандидатуру на этот пример, который умер своей смертью. Как только заболел, с верою Господу, и опять живет лет 50, то, наверное, Иоанн еще сегодня жил бы. Потому что он умер не мученической смертью, а своей. Но его неверующим не назовешь. Но у каждого есть предел. И вот есть время, когда Бог исцеляет, когда Бог совершает работу, когда эти болезни почему-то врываются в нашу жизнь, люди получают исцеление. Но когда же пришло время, собираясь в вечности, уже все сделал, то тут и веры быть не может. То кто ее даст? Ведь она приходит от Господа. Вы помните, мы будем читать там дальше. Вера, которая от него даровала ему сие исцеление. Вера то не платочек в кармане, который захотел, взял, захотел, положил назад. Она приходит от Господа на основании Слова Божия. И если тут действительно было Слово Господне, касающее того или другого вопроса, оно приходит в исполнение. То есть то, что Бог открывает, оно приходит в исполнение. И не всегда это бывает положительное для нас исполнение. Что сделать для того, чтобы находящиеся в нас препятствия для Бога были минимальными, и чтобы мы дали Ему полную свободу через живущего руководящего Духа. Во-первых, если у нас происходит противоречие или столкновение, то, как правило, столкновение духовного человека и плотского. За плотским человеком стоят демоны. Почему мы сегодня часто не можем победить себя, как мы говорим? А в самом деле не себя, а грех. Или вот эти сатанинские духи, которые очень сильно действуют. Но за нашим духом стоит Дух Святой, который гораздо сильнее, чем вся эта тьма, стоящая на стороне плоти. Не секрет, что даже тогда, когда мы пришли к Господу, мы не от всего свободны. И если бы мы так сказали, то было бы неправда. Потому что в Откровении Иоанна написано, святой, пусть что еще делает? Смещается. То есть через кровь Христа он святой. Потому что те грехи, которые еще в нем есть, они не проявляются в нем через то, что он исполнен Духом Святым. Вы говорите, Духом умерщвляете что? Дела плотские. И когда это не совершается в жизни, то Бог через кровь Христа как бы не видит нашего греха. Это как раз тема первого послания Иоанна, первой главы. Я, наверное, об этом говорил вам. Вы, наверное, помните. Оно-то место звучит так. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если кто говорит, что он, значит, ходит во свете и так далее, и так далее. Но там интересные тексты есть в Писании. С одной стороны, если мы ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А дальше идет стих. А если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. А дальше, если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, просит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. И вот при мастерном чтении стой и думай, что тут написано. Ну, если у вас есть Библия, пожалуйста, если вам интересно, можете открыть эту первую главу. Вы знаете, в чем дело? При нетонком подходе к этому вопросу возникает много вопросов. Если поверхностно читать, ничего не возникает, все хорошо. Если глубоко, возникает много вопросов. Первое. Если мы ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. От чего нас тогда очищать, если мы ходим во свете? Первый вопрос. От чего нас тогда очищать, если мы ходим во свете, подобно как он во свете? Следующий стих. Если скажем, что не имеем греха, обманываем сами себя, тогда кровь Христа не очистила. Тут написано «очищает», а это не очистило, раз скажи «не имею греха», обманщик. Я вас не запутал? Ну так, я последовательно говорю, как там написано. Может, я чуть-чуть немножко где-то одно слово упустил, но вообще-то, в общем смысле, так оно и есть. Все дело вот в чем заключается. Есть два понятия – грех и соделанный грех. Это библейские понятия. Грех – это внутреннее желание и склонность сделать что-то. Соделанный грех – это под воздействием этого желания мы сделали что-то. И вы помните, какой грех рождает смерть? Соделанный грех рождает смерть. Поэтому, если даже в наших членах есть какая-то склонность и тяга к греху, но мы молимся и этого не делаем, то кровь Христа очищает нас, а Бог через свою кровь, через кровь Сына Своего, Он как бы не видит нашего греха. Мы не теряем спасение, когда мы терпим искушение или сильную тягу сделать что-то. А вот когда мы сделали, пали, мы находимся в смерти. Тогда, Господи, прости, без покаяния ничего не будет тогда. Вы уловили разницу, о чем я говорю? Внутреннее, то, что таится в нас. Но когда мы молимся, бодрит нам силу для победы, этот грех не проявляется в нашей жизни. И тогда мы не теряем спасение. Вот не знаю, что этого. Очень многие опускают руки и говорят так, что мне спасения нет, потому что у меня, ясно ощущаю, вот такие склонности и такие желания. Но если они у вас не проявляются, вы не опускайте руки, потому что через кровь Христа Бог вас видит святыми. Но если вы сделали, ни одно мгновение нельзя медлить, нужно тут же сразу каяться. Потому что соделанный грех рождает смерть. И потом становится понятным, почему так написано. Если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает. написано, не очистила и не очистит, а как бы непрерывно течет и очищает. То есть вы не теряете спасение. Но если смириться с тем и ничего не делать, чтобы освободиться от влечения, то однажды вы ослабеете и упадете. Поэтому с одной стороны, вы не должны пускать руки, что вы не имеете спасения, но не должны успокоиться, что все нормально. Вы хорошо понимаете, что ненормально влечет. А для этого и есть молитва, и молитва с постом. Господи, освободи меня от моего корня, который меня тянет постоянно ко греху. И когда вы станете в молитве с постом за эту проблему, я не знаю, сколько вам придется молиться, у Бога нету есть мира. Вы можете до последнего мгновения ощущать, что у вас никакой перемены нету. Вам кажется, Бог вас не слышит. Бог о вас ничего не знает. Но как только вы дополните миру молитв, вам на мне око, вы станете свободными. Потому что написано, если вас Сын освободит, вы истинно будете свободны. Поэтому человек, который чувствует влечение к греху, это не свободный человек. Это не значит, что он не спасенный, но он должен быть побеждающим. Вы помните, что всем семи церквам из Откровения Иоанна написано «побеждающий». Не свободный наследует все. Это однозначно, что и свободный наследует все. Но как раз там написано «побеждающий наследует все». Кто такой побеждающий? Это тот человек, который имеет проблемы, который его пытается увести от Бога, но он делает все то, что надо делать, и побеждает их. И через победы Бог уводит в свободу. Придет время, вы не даете подпитки вашему греху, вы, знаете, один раз не сделали, два не сделали, и уже так не влечет. Долго-долго ее не будет, наконец исчезает и нету. Вы стали свободны. Поэтому вот я отвечаю вот на этот вопрос. Значит, первое – это победа над грехом, чтобы не делать его. И эту победу мы получаем через исполнение Духом Святым, который усиливает наш дух до такой степени, что он не подчиняется плоти, а плоть ему подчиняется. Если вы не молились, упустили возможность где-то помолиться, вы чувствуете, что вы слабеете, и вас опять влечет на старые дела. Опять плоть начинает брать верх. Это означает, что пока что вы еще не свободны. Я не имею в виду, что вы одержимые, поймите меня правильно. Это не одно и то же. Но есть грех, который живет в вашей плоти, и через ваш разум, через те связи, которые связывают вас, ваше тело с духом, он пытается влиять на ваше сердце. Доступно вот то, что я сказал теперь? Потому что грех может мысли формировать. Он создает чувства определенные, которые нам часто бывают приятными, и нас влечет туда. И он пытается через разум поработить сердце наше. И когда он добился успеха, когда мы не бодрствовали в нашем разуме, мы тогда идем, как волны убой написано. И делаем то, что грех предложил нам делать. Но когда мы исполнены Духом Святым, тогда плоть молчит. Она побеждается силой Духа Святого и исполнением Святого Духа. Вы знаете, есть определенные моменты, вот даже искушение, оно приходит с разрешения. Когда вы стали на путь спасения, вы стали Божьими людьми. Хотя в вашем сердце еще часто по разным вопросам бывает тяга не туда, куда надо. И Бог определенное время, которое нужно было для вас, чтобы дать вам утвердиться, Он даже не разрешает искушать. Вы поняли, о чем я говорю? Но когда прошло время, Бог со своей стороны сделал все, чтобы вы устояли. Но все-таки у вас есть проявление. Вам не доходит, что надо молиться, потому что, кажется, уже все хорошо. А дьявол просит, у меня есть места в его сердце. Разреши. Тот как раз в этой молитве просит, Господи, не разрешай. хотя есть определенные законы, которым пользуются дьявол и Бог, и, наконец, он допускает, чтобы вы одержали победу, чтобы вы стали победителями.